Демон появился. Герой Мицуруги повержен с одного удара. Бегите. Очень быстро авантюристы рассосались с полянки. Остались лишь Айн с девчонками. Да уж, видимо, не он один ловил момент. Все моментально использовали план Айнза, кроме самого Айнза. Глава 16. Наконец-то демон. Ситуация откровенно застала врасплох. Все авантюристы разбежались быстрее, чем Айнз успел понять, что происходит. Новички, быстрее убегайте. Раз герой Мицуруги повержен, у нас нет шансов. Подал голос опытный авантюрист, прежде чем скрыться в лесной чащобе. Потому, насколько эффективно было выполнено это действие, опыта у него и правда хватало. Итак, что делать? Сваливать? Но Айнз даже не успел взглянуть на самого демона. Ради чего он вообще сюда шел? Спрашивается. Ради чего выбирал лучшие условия, отправляясь вместе с крупной группой. Хотя то, что авантюристы так себя поведут, он точно не мог предположить. Этот мир не переставал удивлять. Хе-хе-хе, раздался рядом приглушенный смех девушки из-под шляпы. Ху-ху-ху, она сжимала посох изо всех сил, руки подрагивали. Ха-ха-ха, наконец дрожь остановилась, а глаза сверкнули алым. Чтобы великая Мегумина убежала, не бывать этому. Ничтожный демон отведает моего взрыва, и это всем покажет, насколько великолепна эта магия. Никто больше не посмеет писать в объявлениях при наборе в команду, что нужны маги, но только кроме тех, что используют магия взрыва. Нет, дискриминации магии взрыва. Да, истреблению чересчур наглых демонов. Мегумин рванула вперед к чащобе, только ее пятки и сверкали. Стой, стой, Мегумин. Юн-Юн кинулась за ней. Мы же не одни. К тому же на демона опасно кидаться в одиночку. Да постой ты. Айнз остался в одиночестве. Дела и что ему делать? Сузуки-сан, давайте скорее догонять их. Не позволим им забрать вашу славу. Весь город еще узнает, насколько великолепен Сузуки-сан. Раздался голосок боку. А, нет, не в одиночестве. Айнз как-то подзабыл, что рядом с ним оставался еще кое-кто. Так, но тупить и правда времени нет, надо срочно было что-то решать. Однако прямое противостояние с демоном не входило в его планы. К высокоуровневым противника нельзя относиться легкомысленно, он совсем не был уверен, что сейчас ему хватит сил противостоять демону, даже учитывая все чит-бонусы, это будет непростой бой, а потому Айн смог бы. Сузуки-сан, давайте поспешим. Девушка Ина тихо кинулась вслед за другими девчонками. Просто свалить. Именно такая мысль крутилась в голове, когда он наблюдал за убегающей Инатихой. Хм, и правда, почему бы и нет. Прямое столкновение по-прежнему несет в себе слишком большой риск. К тому же, никто даже не узнает, что здесь произошло. Он ведь остался один. Что-что, удивляет такое решение, и чем же, интересно. Может, у Айнза и сместились слегка приоритеты, но это не значит, что он перестал отделять главное от второстепенного. А что для него главное? Конечно же, Назарик. Это никогда не менялось и не изменится, и если ради этого ему необходимо поступать мерзко, жестоко и подло, то он, не колеблясь, сделает это. В прошлом мире уже не раз делал, так почему здесь все должно быть иначе? Именно так, приобретение человеческого тела это не изменило, да и не могло изменить. Назарик всегда для него оставался и останется главной ценностью. И если он вдруг погибнет здесь и сейчас, то пойдет ли это на пользу Назарику? Очевидно, нет. Конечно, сомнительно, что он погибнет окончательно, у него ведь есть еще вторая ипостасия, но вот то, что вылетит из этого мира, вероятность велика. А это означает провал миссии, доверенной ему эклером. Его устраивает это? Категорически нет. Все подданные Назарика должны быть уверены, что возможности высших существ абсолютны, это роль, которую он сам на себя взял. Да уж, играть ее совсем непросто, но если он хочет процветания гильдии, то это единственный путь. Чего-чего, а разочаровывать своих подданных и любимых детей его товарищей он точно не хотел. Поэтому, решение очевидно, чем меньше риска, тем лучше. Или так все выглядит на первый взгляд, но, так ли все на самом деле? Стоит взглянуть на ситуацию и с другой стороны. Если он так поступит, то что-нибудь потеряет. Репутация вряд ли пострадает. Сомнительно, что девчонки выживут после столкновения с таким противником. Как он мог быть в этом уверен? Айнз не знал, кто такие герои в этом мире, но такая репутация на пустом месте не берется, а значит, тот парень Мицуруги что-то, да должен уметь. И Айнз не был так наивен, чтобы полагать, будто маги-новички смогут так просто одолеть того, кто победил этого самого героя, да еще с одного удара. Это ведь тоже очевидно, не так ли? Но все ли это? Все же здесь есть и другая сторона. У девчонок, особенно алых демонов, однозначно есть потенциал, который, если использовать, мог бы сильно пригодиться для его дальнейших планов. Ведь, как правило, таких рекрутов мгновенно разбирают другие группы при самом удобном случае, и Айнс не мог понять, в каком месте растут глаза остальных, что не видит их возможностей. Но именно поэтому у него самого появилась эта возможность. Конечно, Чунибе болезнь немного напрягала, но как-то компанию актера Пандоры он выдерживает, справится и тут. Ведь прежде всего, основная цель, в одиночку ее будет сложновато достигнуть, а потенциальные компаньоны, если их правильно подобрать, однозначно могли повысить шансы на успех. И каковы шансы, что он снова встретит такие таланты? На самом деле минимальны, по выше названным причинам. А это тоже, в конце концов, может негативно повлиять на его планы. Итак, время принимать решение, какое оно будет. Хотя он уже давно сделал выбор. Если бы он с сагильдейцами вечно отсиживался в сторонке при любом намеке на угрозу, то они никогда не смогли бы достигнуть нынешнего уровня. Умение отделять безрассудство от контролируемого риска – это первое, чему он научился, пребывая на посту главы гильдии в обоих мирах. А значит, Айнс рванул в чищобу за скрывшимися тремя фигурами. По крайней мере, нельзя дать им умереть. Можно и рискнуть. Уж убежать, если что, ему должно хватить сил. Местонахождение демона определить не составило труда. Знакомая демоническая аура расходилась по всей округе из одной точки. Но даже не это послужило главным ориентиром. Так вот где ты прячешься, коварный и злобный демон. На этот раз тебе не уйти. Очень скоро он услышал знакомый голос. Имя мне Мегумин. Та, кто станет известна, как величайшая истребительница демонов. Моя великолепная магия взрыва сотрет ваше существование из этого мира, а будущая слава заставит ужаснуться самого короля демонов. Айнс приметил впереди полянку и тут же сбавил скорость продвижения. Он остановился у одного достаточно толстого и древнего дерева, которое могло бы его скрыть и приник. Даже если он собирался вмешаться, это не значило, что стоит это делать в открытую. Сначала следовало оценить ситуацию, основы тактики. И чтобы сделать это, перевооружение. Соната небесных близнецов. Вслед за мысленной командой в руках материализовались двойные кинжалы. Белые и черные с изображениями солнца и луны соответственно, клинки Аматерасу и Цкуими. Святое оружие, доставшееся ему от шиноби их гильдии, Нишкирой. Цкуими активация. Покров владычицы ночи. Кинжал с изображением луны засветился темным светом и Айнс окутала темная дымка. Особенность этого уникального оружия – свойство скрыто. Мощная способность, но она требовала весьма специфических условий, и в текущих обстоятельствах он мог применить ее только, если не будет двигаться. Недостаток существенный, но, чтобы оценить обстановку и остаться незамеченным, этого должно быть достаточно. Ну кто тут еще? Я еще с этим неудачником не разобрался. И мне вообще-то в альбах сама искать надо. Раздался бас из центра полянки. И тут Айнс наконец увидел его. Демон возвышался в центре поляны и внушал своим видом. Внешка у него была вполне стандартной для демонов, включая и тех, кого знал сам Айнс. Большие размеры, мощная мускулатура, крылья, когти, клыки и обычный набор. Чем-то он напоминал ему лорда гнева с седьмого этажа, что был в подчинении у Демиурга. Впрочем, судя по ощущению ауры от него, по силе он тоже не особо отставал. Пожалуйста, помогите нам. Герой Мицуруги был подло повержен этим злобным демоном. Пожалуйста, спасите нас. Вдруг из центра заголосили незнакомые девчачьи голоса. Айнс пригляделся, недалеко от демона сидели две девчонки-авантюристки, их оружие было поломано, а рядом на земле валялся незнакомый парень. Но хоть он был и незнаком, Айнза он все равно заинтересовал. Почему? Да потому что его рожа точь-в-точь, как у вылитого японца. Неужели читер-попаданец? Ах, какой позор. Но это еще не конец. У меня есть еще силы сражаться. Я докажу богине, что достоин быть избран Тхуу. Тот внезапно подавился от нехватки кислорода. Неудивительно, ведь, да уймись ты уже. Демон без жалости придавил того лапой. Нашелся тут герой, избранный богиней. Лишь в альбах сама достоя назваться настоящей богиней. И никакие игрушки от других якобы богов тебе не помогут. Демон поднял руку и Айнс увидел в ней кое-что интересное. Меч. Это был чертов меч. Причем в нем было столько магической энергии, что глаза в магическом зрении едва не слепило. Без сомнений, читерный артефакт. А отпусти героя Мицуруги, а не то тебе придется пожалеть о своих действиях. Заикаясь, протараторила Мегумин. Мегумин, может не надо его провоцировать, я ведь говорила, мы ему не соперники. С дрожащими зубами проговорила Юн-Юн, но несмотря на это, от подруги не отходила. Ты сомневаешься во мне, Юн-Юн, я же говорила, что моя магия взрыва может все. Но это, к тому же мы не одни, с нами еще воин-повелитель, Сузуки-сан. Будь уверена, все будет нормально. Ты точно, у нас же есть Сузуки-сан, уж вместе с ним мы. А где он? Мегумин, Сузуки-сан пропал, не может быть, он же только что был с нами. Это все потому, что ты рванула без предупреждения, а у него тяжелые доспехи. Должно быть, он отстал от нас и потерялся. И что нам теперь делать, ты меня спрашиваешь? Как насчет немного думать перед тем, как действовать? Вот ты всегда так. Не волнуйся, если немного потянем время, он точно скоро поя. Внезапно кусты позади двоих зашевелились и оттуда показалось. Вот вы где, ну наконец-то, я вас обыскалась. Вы не присвоите всю славу Сузуки-сана себе. Знакомая Ина тихо выбралась на полянку. Рин-сан, кстати, а где Сузуки-сан? А разве он не с тобой? Нет, я думала, он уже здесь. И что нам делать? Ха, три девчонки в панике заорали хором. А Инзу в этот момент даже стало немного неловко, но он тут же отбросил эти мысли. Только самоубийца сунется к подобному противнику без плана. Даже Шалтия была чуть более избирательна в своих действиях. Похоже, ему предстояло изрядно поработать с будущим товарищеским коллективом. Демон окидывал их странным взглядом, он был настолько любезен, что не вмешивался в их беззаботную беседу. «Постойте, вы же...» Вдруг демон наклонил голову. «Те самые алые маги, не так ли?» «Точно. В прошлый раз вы так быстро исчезли, мы даже поговорить не успели. Вы бы хоть оценили мое приветствие, что ли? А ведь я старался. Обидно, знаете ли. Тогда все было слишком неожиданно и у меня не было маны. Не думай, что мы тебя испугались, демон. Сейчас я могу снова применять свою магию». Зачем-то принялась переубеждать демона Мегумин. «Вот как? Что ж, охотно верю. Алые маги такие...» Тот вдруг принял это за должное и покивал. «Слушайте, я вообще не хочу сражаться с алыми магами. Может, разойдемся миром? Пока ты демон, а мы авантюристы, этому не бывать!» Вдруг уверенно выкрикнула Рин. «Сузуки-сан еще покажет тебе!» Демон в недоумении наклонил голову. «Сузуки, первый раз слышу!» Он перевел взгляд на тело под ногами. «Но если он будет наподобие этого ничтожества, можете даже не мечтать, что у него что-то выйдет. Может, передумаете? Мне реально гемор сражаться с алыми магами. Я вас отпущу, и вам не надо будет полагаться ни на каких неудачников, вроде Мицуруги или Сузуки. И вообще я сюда не сражаться пришел, а лишь найти Вальбах сама». Во время его речи Ина тихо дрожала не переставая, а лицо все больше краснело. «Как ты посмел оскорбить Сузуки-сана, жалкий демон? Умри!» Фаерболл. Огненный шар полетел от Рин в его сторону. «Вау-вау, да вы меня не принимаете всерьез, да?» С тоской покачал головой демон и на его лице растянулся оскал. «Тогда придется показать вам, что крутыми могут быть не только алые маги». Глава 17, Айнс vs Демон. Фаерболл Рин заметно уступал, как в размере, так и мощности таковому у Юн-Юн. Демон, казалось, с линцой наблюдал за его приближением, и в конечном итоге просто выставил палец, ловя его на коготь. Пух, он просто лопнул искорками, как воздушный шарик. Лицо Рин преобразилось на недоуменное, после чего кулак демона, буквально из ниоткуда, впечатался в ее тушку. Хрупкое тело Рин, словно куколка, которой оборвали нити, улетело в лесную чащу. Алые девчонки, стоящие рядом, даже понять не успели, что произошло, на лицах обеих виднелось тоже недоумение. И демон, похоже, не собирался останавливаться на достигнутом, вновь занося кулак для второй атаки. Рывок, рывок, рывок. Айнс использовал классовый навык перемещения на полную. Он начал двигаться сразу же, как Рин атаковала фаерболом, но все равно не успел. Демон оказался слишком быстрым, не зря у него было дурное предчувствие. Но даже так, перевооружение. Рукавица гиганта, длань титана. Прежде чем демон успел завершить атаку, Айнс сделал свою. Эффект не слишком отличался от того, что произошло с Рин, только на этот раз сам демон сломанной куклой улетел в другую чащобу. И неудивительно, ведь учитывая все прибавки и бонусы, которые Айнс получал с этим артефактом, Физическая атака доходила до 180 единиц. Это было самое сильное физическое вооружение в его арсенале. «Да демон, че что тут, Сузуки-сан, а откуда вы?» Алые девчонки вдруг очнулись. «Неважно», — перебил их Айнс. «Лучше бегите и быстрее помогите Рин. Вы еще можете успеть». «Рин-сан, и правда, а где?» Мегумин находилась в обалделом состоянии. «Точно, Рин-сан в беде. Что нам делать, Сузуки-сан?» Юн-Юн быстрее пришла в себя. «У вас должны быть лечебные зелья от того высшего Литэя, от нищей хозяйки магазина. Используйте их». «Но, Сузуки-сан, та атака она уже может не. На ней же был мой плащ». Да вроде был. Но что? Это мой плащ сопротивлений. Он должен был поглотить часть урона. Быстрее». «Да-да, поняла». Юн-Юн тут же рванула в чащобу. Остались лишь Айнс и Мегумин, которая все еще пустым взглядом смотрела в сторону леса. «Гуми, Мегумин». Наконец окрик Инза дошел до нее. «Сузуки-сан, только что демон. Рин-сан, Юн-Юн ей уже занимается. Ты мне сейчас нужна здесь. Ты можешь использовать магию взрыва». А зачем? Вы же только что. Этого недостаточно. Для такого уровня демона нужно что-то значительно помощнее. Ну так можешь или нет? Да-да, могу. Но мне нужно время для произнесения заклинания. Сколько? Зе зависит от концентрации, от Д10 до Т30 секунд, сказала та с клацающими и дрожащими зубами. Айнс мигом оценил ее состояние. Значит, от 10 секунд. Да, тогда начинай прямо сейчас. Будет непросто. П поняла. Мегумин закрыла глаза и сосредоточилась. Взываю к тебе, Влад ДКР разруши. Было заметно, как она нервничала, пот лил ручьем, а зубы стучали. Тут, возможно, понадобится все 30 секунд, но, как бы то ни было, Айнзу придется обеспечить ей защиту на это время, несмотря ни на что, а потому он сосредоточил внимание на главном. Ох ты ж, не слабо так я получил по башке, когда такое было в последний раз. Из-за ряда поваленных деревьев появился демон, как ни в чем не бывало разминающий шею. А ты неплох не представишься, Сузуки. Сузуки Сатору, сказал Айнз, сжав гигантские рукавицы, наподобие боксерских. Так это ты тот самый воин-повелитель? Признаюсь, недооценил. Айнс чуть не споткнулся на месте. Каким-то образом его прозвище распространялось все дальше. Вообще я не хотел драться, но они первые начали, так что не обессудь. И, кстати, та алая малявка, кажется, готовит кое-что опасное. Да, демон перевел пристальный взгляд на нее. Тогда не буду сдерживаться. Ра-а-а-а-а. Демон вдруг заревел. Демоническая аура усилилась и распространилась вокруг. Живности птицы мигом сгинули со своих мест. Что касается остального, Владыка Эрразру, Владыка Эрразру, Владыка Эрразру, кажется, кого-то заклинило. Мегумин. Айнс проорала ей в ухо. А, чечего, че что тут? Ах да, да демон, его руки с усилием стискивали посох. Мегумин, успокойся. Продолжай читать заклинание. Я тебя защищу, несмотря ни на что. Поняла меня. Айнс целиком закрыл ее собой, выставив рукавицы вперед. «Сузуки-сан», — протянула та, хлопая своим большим глазами. «Да-да, поняла, я это сделаю». В этот момент что-то ей вдруг придало уверенности в себе, и она снова закрыла глаза. «Взываю к тебе, владыка разрушения». Что-то изменилось, теперь ее голос звучал куда более ровно. «Извиняюсь, что прерываю вашу милую беседу, но я не могу позволить ей закончить это заклинание». Демон внезапно оказался прямо перед ними и уже обрушивал кулак на нее. Он полностью проигнорировал Инза. Кулак демона обрушился вниз, но... Перевооружение. Песнь земли. А Инз заблокировал его своим щитом. Энергия от удара разошлась по поверхности, та полностью поглощала урон. У демона от удивления брови поползли наверх. Но рановато ему было удивляться, ведь не вся энергия была поглощена. Часть собралась в одной точке. После чего... Отражение. Выплеснулась в едином импульсе. Уже второй раз демон улетел подальше в чащу. Но Айнс не ослабевал внимания, ведь прекрасно понимал, что этого мало. Урон на самом деле был ничтожен, щит пока способен отразить не более 5% урона, но с этим возможно было активировать специальный эффект отбрасывания. Ох, я как неловко, снова недооценил, проговорил тот, снова выбираясь из чащи и хрустя кулаками. Все-таки сначала придется разобраться с тобой, воин-повелитель Сузуки. Но Айнс, рывок, не стал ждать исполнения обещаний демона, и сам атаковал первым. Вау-вау, да ты шутишь, дай хоть в себя прийти немного. Демон тут же отступил назад. Вот только Айнс не намерен был давать ему такой роскоши. Перевооружение. Двойные клинки темного героя. Он сменил оружие на более привычное. Тот Мицуруги точно не чита тебе. Черт, придется стать более серьезным. Демон поднял руки в защитном жесте. Айнс без промедления обрушил клинки на него. Продвинутая магия. Бездонное болото. Демон внезапно выплеснул большое количество магической энергии. А следом. Что-что? Какого хре? Айнза застали врасплох. Вся местность в радиусе метров 10 превратилась в непроходимое болото. Демон применил чертову магию. Притом далеко не слабую. Изменение местности произошло мгновенно. Айнз плюхнулся и увяз в болоте. Атака ушла в никуда. Также он чувствовал, что с каждым движением тяжесть наваливается сильнее и он погружается все глубже. Мощная магия связывающего типа, притом никак не меньше 5-6 ранга. Вот это он попал. Хух, ты меня даже напугал немного, воин-повелитель Сузуки. Может, в другой раз я бы померился честной силой, но сейчас мне некогда с тобой разбираться. У меня есть более приоритетная цель. И это, демон, что стоял на свободном пятачке земли от своего заклинания, вдруг исчез. Или скорее не исчез, а переместился в воздух, после чего расправил крылья и оттуда спикировал на Мегумин. Перевооружение. Неизбежный конец Хауи. Лук появился у Айнза в руках, и стрела начинала формироваться на тетиве, но медленно. Он не успевал. Ты же помнишь, девчонка Алый Маг, что я тебе говорил в прошлый раз. Отдай мне своего питомца. Мегумин подняла на него глаза, она видела его приближение, но даже в этом случае она все еще читала заклинание. Лайтнинг Ха-2. Вдруг из чащи вылетела двойная желтая молния и пронзила демона, что приблизился на расстояние удара. Поражающая парализующая магия 3 его ранга. Пусть даже на мгновение, но ей удалось затормозить демона, и Айнзу этого мгновения было достаточно. Абсолютная точность. Элементальная стрела сорвалась с тетивы. Да что с вами делать, только и успел проговорить демон, как его снесло с места и впечатало в другую сторону леса. Темнейший владыка всех времен, приди на мой зов, да воссияет твоя абсолютная сила в этом мире. Направляя посох в сторону чащобы, куда улетел демон, Мегумин закончила читать заклинание. «Сузуки-сан, я готова. Мне стрелять, мне испепелить его. От него не останется ни уголька». Айн с тем временем с трудом, но выполз на свободный от болотного заклинания пятачок земли. А еще на полянку рядом выбрались знакомые девчонки, одна из них поддерживала другую. Взгляды всех присутствующих были направлены в сторону демона. «Итак, по команде, начал Айнс. Вау-вау, стопы. Погодите, это уже не смешно», — раздался голос демона, а следом и он сам появился из-за расхреноченной чащобы, почесывая голову. «Признаюсь, подловили вы меня не слабо. Если сейчас и этим жахнете, мало мне точно не покажется». Выглядел он не очень хорошо, на шкуре проглядывали подпаленные места, атака девчонок и Айнза явно сработала. «А ты как думал, демон? Магия взрыва, сильнейшая магия, которая не оставит от тебя и пепла», уверенно закричала Мегумин, попутно пребывая в пафосной позе, прикрыв рукой глаз и направив посох на демона. Даже сильнейшие прислужники злых богов не устоят перед ней, а вот с этим чутко можно поспорить. «Эх, блин, до чего докатился», — покачал тот головой, удрученно почесывая затылок. «Алая девчонка, слушай, действительно, магия взрыва очень сильная магия, и даже мне не выйти невредимым, попади под нее, но и я все же не зря являюсь высшим демоном. И пусть с трудом, но в зависимости от обстоятельств мог бы выдержать ее удар. Сил у меня поубавится, конечно, но жив буду. Но в таком случае у меня не останется выбора, кроме как биться в полную силу, не сдерживаясь. И в таком случае, может, не всех, но парочку из вас точно утащу с собой в ад. Оно вам надо, авантюристы? Скажу честно, мне точно не надо, и я хотел бы избежать такого развития событий. Как и говорил ранее, у меня здесь другая цель. Найти в Альбах сама, а не сражаться с вами. Че что? Да ты почти убил Рин-сан и напал на нас. И ты еще смеешь так говорить? Выпалила Юн-Юн, подходя к Мегумин и поддерживая за плечо Инатиху. Не я начал эту заваруху, не моя вина. Открестился демон, смотря на девчонок. Ну а что касается вас, алые девчонки, что я вам сказал в прошлую встречу? От вас исходит запах в Альбах сама, особенно от той, что с опасным заклинанием взрыва. И в прошлый раз она говорила что-то про своего питомца, поэтому я и хотел узнать подробности. Демон указал на Мегумин. Но раз уж так повернулось, что поделать, переговорим об этом в другой раз, при более подходящих обстоятельствах. Ну так что, разойдемся при своих, к чему нам сжигать мосты, невзирая на последствия. Девчонки неуверенно переглянулись, после чего их взгляд дружно упал на Инза. Сузуки-сан, пропели те хором Хатри, наклонив головки. Ты же не думаешь, что после всего, что здесь учудил, уйдешь без последствий? Айнс, наконец выбравшись из болотной зоны, направился к демону. Для охоты на тебя были мобилизованы немалые ресурсы, включая и наши собственные. Плюс еще остро стоит вопрос репутации. А еще поражение героя Мицуруэ, не понял, а где он? Айнс с недоумением окинул взглядом полянку, которая пустовала. Героя и его спутницы след простыл. Эй, ладно, отставим героя Мицуруги в сторону. Айнс тут же замял тему. Я к тому, что ты учинил столько неприятностей, и если мы отпустим тебя, как насчет этого взамен? Демон внезапно вытащил из-за спины святой меч и с поистине дьявольской улыбкой предоставил его на показ. Помимо этого, разумеется, я больше не причиню вреда городским или другим авантюристам. Как вам такой договор? По рукам, по рукам. Последовал мгновенный ответ Инза. Его взгляд не отлипал от священного артефакта перед ним. Глава 18. Новые знакомства. Воровка и крестоносец. Я все еще ощущаю эту склизкую гадость у себя на коже. Этот гигантский слизень оказался еще противнее, чем я думала. Говорила тебе, Даркнесс, не надо брать этот квест. Теперь мне будут сниться кошмары о слизевом утоплении. Не говоря уже о том, в каком мы теперь виде, жаловалась коротковолосая миниатюрная девушка, осматривая на себе какие-то полуоборванные обноски вместо нормальной одежды. Ха-а, вот как, тяжело дыша и покрывшись румянцем, рядом вышагивала девушка-рыцарь. Ха-а, по мне это очень удачный квест был. Я и подумать не могла, что в этом мире существуют настолько прекрасные, извращенные создания. Ты видишь, как он разъедал нашу одежду, словно специальным образом делал разрывы в самых пикантных местах, оставляя часть совершенно нетронутой. Теперь носить эту одежду еще более аморально, нежели быть вообще без нее. Вот же подлый слизень. Какая жалость-то-е, счастье, что наши товарищи-авантюристы проходили мимо и прервали существование этого извращенного существа. Иначе я бы точно сделала его домашним питомством-е, преподнесла бы, как трофей рис сама. Правда, Крис, та вдруг побледнела, а улыбка на губах стала подрагивать. «Пожалуйста, давай не будем этого делать, хорошо, Даркнесс, тем более во имя Рис сама, ты поняла, ха, правда, а мне бы хотелось поделиться с Рис сама этим замечательным чувств-те, подвигом, как думаешь, ей бы понравилось, не смей, Даркнесс, я серьезно, хорошо, иначе даже Рис сама может разозлиться». Коротковолосая девушка улыбалась, но улыбка ее была почему-то окрашена темными тонами. «Ха-эн, ну ладно, как скажешь», — кивнула блондинка рыцарь и обернулась к остальным неожиданным путникам. «И кстати, я не буду против, если вы заберете себе всю награду за квест. Все же это ваша заслуга, что слизень так фантастично разлетелся на части. Это было потрясающе, первый раз такое вижу. Что это была за магия?» На эти слова девочка на спине мужчины в полных латных доспехах отвернулась и демонстративно фыркнула. «Н, ничего особенного, это была лишь малая толика моей мощи. Да даже высший демон не устоял бы перед этой великой силой. Ничтожный слизень ничто по сравнению с этим», — полуразборчиво бормотала та про себя. «Это была магия взрыва», — заговорил мужчина в доспехах. «Сильнейшая магия из детонационной группы. К счастью, наш маг владеет этой магией, правда, после применения почти не может двигаться». Айн кивнул себе за спину на девочку. У той от такого пристального внимания уже уши стали заливаться краской. «Ну а насчет денег, я считаю, будет справедливым, если награду разделим поровну между нашими группами. Все-таки, мы все пострадали в этой ситуации, кхм, кхм». Айн тактично отвернулся от созерцания вышагивающих рядом девушек. «Почему?» – спрашивается. «Потому что девушка-рыцарь была права. Их одежда после слизня не только ничего не прикрывала, а наоборот делала общий вид еще более эстетичным. Даже плащи, которые Айнс раздал всем, не особо помогали. Ху-ху-ху, магия взрыва, сильнейшая магия, потрясающе. Каково было бы ощутить ее силу?» Внезапно у девушки-рыцаря потекли слюни изо рта, а глаза стали наливаться странным блеском. «Даркнесс, прошу тебя, выбирай время и место». Вдруг коротковолосая воровка дала рыцарше подзатыльник. «Простите за это. Конечно, мы примем ваше предложение, Сузуки-сан, это будет справедливо. А еще, спасибо за вашу помощь с истреблением слизня». И та вдруг покрылась румянцем, нервно потирая ручки. «За ваши одолженные накидки. Не знаю, что бы мы без вас делали. Нет-нет, все в порядке. Просто так получилось, что наша группа не так давно уже имела дело с подобными тварями, а потому знали, что промедление дорого будет стоить. Ну и главное, наша маг наконец смогла выпустить пар из-за неприятностей на прошлом задании. Так что это мы должны вас благодарить. Кстати, вы ведь новая группа, раньше вас не видела. Причем очень необычная». Воровка вдруг окинула их внимательным взглядом. «Один воин и целых три мага. К тому же, двое из них алые демоны, а третья... Рин-сан, Рин-сан, это ты? Это же я, воровка Крис. Чего ты молчишь?» Даже не поздоровалась. Енатиха, что плелась чуть позади остальных, уныло подняла голову и скупо улыбнулась. «А, Крис, привет, извини, я тебя не заметила». После чего снова уткнулась в землю, разглядывая собственные носки, ее хвост уныло свисал до земли. «Что это с ней? Она же опытная авантюристка». «Опытная? Ха-ха, смешно», — криво ухмыльнулась та. «Скорее уж бесполезная. Да что у вас произошло? Что за задание вы выполняли?» Недоуменно наклонила голову Крис. «Может, расскажите? Юн-Юн, опиши ситуацию, пожалуйста». Повернулся Айнс к девчонке, вышагивающей рядом. «А мне надо парой слов с Рин перекинуться. Ха, хорошо, Сузуки-сан, я это сделаю». Девочка решительно сжала кулачки и принялась объяснять. Спустя 5 минут. «Что-что? Пока мы были на задании, была объявлена экстренная ситуация. Экстра-квест, связанный с демоном в лесу. Им оказался высший демон, который поверг героя Мицуруги с одного удара. Более того, ваша группа сразилась с ним и заставила отступить». У воровки округлились глаза. «Невероятно. Ты слышала, Даркнесс? Наши друзья совершили удивительный подвиг. Ха-а, ха-а, высший демон». Тяжело дыша, та облизнулась. «Интересно, насколько демонические методы борьбы он знает? Ха-а, Даркнесс, я сказала, выбирай время и место». Воровка снова треснула рыцаршу по затылку. «Так ты себе точно группу никогда не найдешь, а вечно со мной ходить не получится, у меня есть другие важные дела, подумай об этом немного». «Прости, Крис, это был просто невероятный рассказ, как жаль, меня там не было, ха-а». «Какие бы вещи смог сотворить со мной этот демон-рыцарша?» Снова по-глупому стала улыбаться, а щеки заливаться румянцем. «Ты неисправима, Даркнесс». Воровка покачала головой и повернулась к компании воина и тройки магов. «Но это действительно удивительное дело. Но я не понимаю, почему тогда Рин-сан и твоя подруга Алый Демон недовольны?» Насчет этого, Юн-Юн неуверенно покосилась на Айнза и девчонок. «Рин, я же тебе сказал, ты молодец, ты хорошо постаралась». Воин в доспехах что-то говорил Енатихе. «Если бы ты не отвлекла так удачно демона молнии вместе с Юн-Юн, я мог бы и не успеть предотвратить его атаку. То, что Мегумин цела и невредима, полностью твоя заслуга. Но, Сузуки-сан, из-за меня демон напал. Более того, я ничего не смогла сделать, когда он атаковал. Ошибки все совершают, Рин. Главное, научишься ли ты на них чему-нибудь. Сегодняшний опыт по-своему бесценен, используй его как следует. Я верю, ты способная девушка». «Правда, ну если вы так говорите, Сузуки Санта уже была пунцовой. Было бы еще лучше, если мне все-таки дали бы выстрелить магией взрыва по демону. От него не осталось бы и пепла». Недовольно пробурчала девочка на спине воина. «Мегумин, ты смеешь критиковать решение Сузуки Сана?» Рин тут же преобразилась из подавленного состояния в осуждающее. «Сузуки Сан ведь объяснил, что ситуация на самом деле была критической. Если бы бой продолжился и дальше, то не факт, что все из нас смогли бы выжить. Я и ты были на волоске. Ты не понимаешь этого». «Да понимаю я все, но моя магия взрыва, она точно способна. Как бы ни хотелось, но я признаю, что твоя магия взрыва великолепна, как и сила алых демонов вкупе с продвинутой профессией архимагов. Ты не представляешь, как я вам завидую, даже будучи более опытным авантюристом. Но готова ли ты ради того, чтобы это доказать, поставить на кон жизни твоих товарищей, например, Юн-Юн? Готова?» Взгляд девочки посмурнел, и она отвернулась. Ладно, ладно, я поняла, я не права. Сузуки-сан все правильно сделал. Та уныло опустила голову. И вообще, если бы не Сузуки-сан, то мы, верно. Хорошо, что ты это поняла, Мегумин. Сузуки-сан великолепен. Если бы не Сузуки-сан, девчонки продолжали общаться, когда Юн-Юн криво улыбнулась воровке. Ну, как-то так, простите, что вам приходится это выслушивать. Та вдруг поклонилась. Нет-нет, все в порядке. На лице Крис кривая улыбка слегка подрагивала. Но подумать только, вы и правда заставили демона отступить и даже принять несколько условий. Вы и правда защитили покой горожан. Это не так, это была лишь временная мера. Вдруг появился сам Айнс, вернувшись в строй. Он кое-что искал в окрестностях города и будет продолжать это делать. Пока мы от него не избавимся окончательно, ничего не закончится. Следующая стычка решит все. Вот тогда все станет ясно. Великолепно, Сузуки-сан. Меня восхищает ваше благородство, улыбнулась Крис. А ты что думаешь, Даркнесс? Демон снова появится. Ха-ха, ха-ха, та снова тяжело дышала с глупой улыбкой до ушей. Я не могу пропустить этот момент, Кья. Я сказала, выбирай время и место. Та снова угостила ее подзатыльником. Простите этого глупого крестоносца, Сузуки-сан. Она способная и надежная соратница, но, как видите, имеет некие несущественные минусы. Все в порядке, я понимаю. После длительного оценивающего взгляда, брошенного на рыцаршу, он переключился на своих девчонок. Даже слишком хорошо понимаю. Сузуки-сан, тогда расстанемся здесь, извините. Проговорила воровка Крис, кутающаяся в одолженный плащ Айнза. Точно не зайдете в гильдию, мы могли бы сразу вам передать деньги за уничтожение гигантского слизня. Все же именно Мегумин нанесла финальный удар, а потому он записался на счет нашей группы. Стоя возле гильдии, Айнс прощался с недавно встреченной группой авантюристов. Нет-нет, все хорошо, в гильдию точно в таком виде заходить не стоит, а то эти мужланы, та стремительно заливалась красной краской. Да, ха, я бы не отказалась пройтись по местным местам сборищ, только представлю, как эти мужланы будут облизывать меня своими неугомонными, вожделенными взглядами. Ах, ауч. Только рыцарша собиралась улететь в астрал своих новых фантазий, как встретила новый подзатыльник от Крис. Простите за это, Сузуки-сан, и спасибо за вашу помощь и предложение, но давайте отложим на потом этот вопрос. Касательно награды, мы доверяем вам, и лучше встретимся, например, завтра, в гильдии в это же время. Вы не против? Крис уже едва стояла на месте, постоянно оглядываясь. Вся округа буквально облизывала их пристальными взглядами. «Хорошо, завтра, в это же время, будем ждать», — кивнул Айнс. Наконец распрощавшись, они разошлись. «Странно, я почему-то чувствую, что мы могли бы неплохо сработаться», — откликнулась позади Айнза Мегумин. «Хочешь к ним в группу? На самом деле не такая плохая идея», — кивнул Айнс, провожая парочку взглядом. «Че что? Да как вы могли подумать так?» Сузуки-сан, вдруг передернулась Мегумин на его спине. Я думала, мы и так неплохо сработались. Настоящие боевые товарищи. Зачем мне искать еще кого-то? Ха-ха, шучу-шучу. Ладно, теперь осталось главное. Айнс повернулся ко входу гильдии. Посмотрим, что нам скажут здесь. Мы ведь так и не разобрались с демоном до конца. Ряд круглых глаз от толпы авантюристов ожидал их. Стоило появиться на пороге, и по ходу рассказа они почему-то принимали все более овальную форму. Наконец вперед вышла администратор гильдии Луна. Сузуки-сан, разрешите уточнить, то есть вы говорите, что вашей группе удалось отогнать высшего демона, от которого потерпел поражение даже герой Мицуруги с одного удара. Более того, вам удалось добиться, что больше он не тронет ни городских жителей, ни авантюристов. Она смотрела на него серьезным взглядом, по-странному спрятав руки позади. «Да, именно так. Такого соглашения нам удалось достигнуть». Внезапно Айнс поклонился. «Извиняюсь, что нам не удалось его полностью уничтожить, но в скором времени мы обязательно...» «Что вы, пожалуйста, поднимите голову, Сузуки-сан. Это мне стоит извиниться». Администраторша внезапно достала из-за спины какой-то прибор черно-белого цвета, напоминающий звонок. «Извиниться за недоверие. Все же это очень серьезный вопрос, поэтому я взяла на себя наглость проверить ваши слова этим распознавателем лжи». Айнс внутри шлема удивленно приподнял бровь. Впервые он видел такую магию, и похоже, она имела совершенно иной принцип действия, в отличие от его доминации. Впрочем, сейчас это было второстепенно. «И, судя по всему, ваши слова...» Администраторша повернулась к толпе авантюристов, уставившихся на звонок и Айнза, словно на невиданное чудовище. «Абсолютная правда. Авантюристы будто подверглись окаменению в этот момент. Экстренный квест выполнен». Воздела кулачок вверх Луна. Хор авантюристов тут же заполнил помещение. «А я всегда знал, что он неплох. Я сразу же заприметил его в гильдии. Так вот каков герой нового поколения, и это его первый день в гильдии. Начались шепотки, пьянка, кто-то выкрикнул, пьянка, пьянка, пьянка, пьянка. Его тут же поддержали, и дальнейшее развитие событий уже невозможно было остановить. Глава 19. Знакомые незнакомцы. ППР-пру-у-у-у. Очень знакомое ржание раздалось над ухом, а следом какое-то влажное чувство появилось на лице. А Инзу не нужно было много гадать, чтобы понять, что значит это ощущение. Муню-муню, Сатору-сама, вы удивительный и такой вкусный, муню-муню. Но вдруг со стороны вклинились странные посторонние звуки. Или все-таки погадать предстояло, потому что в этот раз примешались явно чужеродные ощущения. В ушах слышался чей-то женский голос, ноздри заполнил цветочно-приятный аромат, а к телу прижалась некая инородная мягкость. Все было очень странно, да в какой он сейчас ситуации, что вообще происходит. В любом случае, гадание было совершенно не его специализацией, а значит предстояло искать ответы более классическими средствами. Для начала стоило хотя бы открыть глаза и во всем удостовериться лично. Первое, что он увидел, лошадиная морда. Коняшка увлеченно жевала сено. Пэр-ру-у-у. А чем задорно поведала ржанием. Хоть в этом ощущалось постоянство, он уже начал привыкать к этой картине. С добрым утром, пожелал он коняшке привычным образом. С добрым, Аники, внезапно отозвалась коняшка. А Инзу сейчас послышалось или как? Неужто его совсем с утра заглючило? Как поживаешь? Решил он снова уточнить, пялись на лошадиную морду. Твоими стараниями неплохо, Аники. Коняшка вновь на него вылупилась. Зубки так и пережевывали сено. Вот как, рад за тебя. А Инз все меньше понимал происходящее, но все же ответил привычным образом. Не стоит, Аники. Сказала коняшка и опустила морду вниз, жуя свое сено. Это я хотел бы иметь хоть толику твоей радости. И вдруг коняшка превратилась в Казуму. Он высовывался из своего персонального загона и внимательно наблюдал за Инзом с невероятно завистливым взглядом. Шестеренки в голове Инза начали неестественно скрипеть, пытаясь выстроить новую картину мира. Каким образом Казума освоил искусство метаморфозы на столь высоком уровне, да еще так быстро? Почему? Все, что Аинс смог выдавить из себя, потому, что только Аники мог добиться подобной невероятной ситуации всего за сутки после становления авантюристом, что и следовало ожидать от Аники. На лицо Казумы жалко было смотреть, он был на грани плача. Муню-муню, Сатору-сама, куда это вы лезете руками? Хотя если это Сатору-сама, я не против муню-муню. Опять женский голос раздался возле уха. Более того, странное ощущение мягкости шло с левой стороны. А Инзу вдвойне стало интересно, в какой же он ситуации. Чтобы уточнить это, все еще плохо соображающая голова, подобно роботу, стала поворачиваться влево. Пэру-ру-ру-ру-ру-ру. Новая коняшка радостно встретила его ржанием. С добрым утром. Снова пожелал Инз привычным образом животине. Провались в ад со своим утром. Вдруг донеслось от коняшки. А во! Какая агрессивная коняшка, это вогнало Аинза в ступор. Вот как, неохота, там полно доставучих демонов. Да чтоб они тебя сожрали. Коняшка пялилась на него круглыми глазами, пережевывая сено. Витаминов ей что ли не хватает? Пронеслась в голове мысль, пытаясь обосновать агрессию животины. Я в следующий раз угощу тебе лучшим в городе обедом. Поэтому успокойся, пожалуйста. Нашел решение Аинз. Вот как, не думай, что можешь купить меня жратвой. Но так и быть, вдруг донеслось от коняшки, которая наклонилась откусить еще кусок сена, и вдруг на ее месте появилась голова какого-то другого паренька, причем Аинс где-то его видел, знакомая морда, но эти мысли опять были перебиты бормотанием со стороны. Даст скотина ты такая, только посмей что-то сказать про Сатору сама и на этот раз точно останешься без своих золотых шариков, точно, даст, именно так звали этого парня. Аинс вспомнил, ТК, ему уже приходилось снимать его с дерева. Рин, как же так? Я всегда питал к тебе самые нежные чувства и даже у суккубов заказывал только твой образ на ночь. Парень чуть не плакал, смотря куда-то рядом с Аинзом. Наконец и сам Аинз смог довершить свой маневр, и то, что он увидел. Благо оказалось не коняшка, но кое-что не менее любвеобильное. Сатору сама вы лучший. Разрешите подарить вам утренний поцелуйчик. Девушка Инатиха вдруг выскользнула откуда-то сбоку и впилась в его губы, начав по-хозяйски орудовать там язычком. И тут Аинс понял, что это было за влажное чувство. Голова девчонки высовывалась как раз из-под его плаща, которым они были накрыты. а сама она ничуть не стеснялась целиком прижиматься к его тушке. Аники, Рин, как же я завидую. Ха, два полных отчаяния голоса слились в хор. Впрочем, Айнзу было все равно. Он целиком погрузился в новое для него чувство. Ладно, Казума, мы пойдем. Береги себя, не опаздывай на работу. Айнз стоял на выходе из конюшни и смотрел на подавленного паренька. А-а-а, как же это несправедливо. Почему только я не смог отметиться вчера в таверне вместе с Аники? Чертова бесполезногиня, только из-за нее пришлось батрачить в ночную смену. Паренек просто исходил от негодования, топая ногами на месте и кидая многообещающие взгляды вглубь конюшни, где вовсю храпела голубоволосая особа. Сегодня полюбас сходим в таверну вечером, Аники, не забудь, из тебя выпивка. Ха-ха, почему бы и нет, только ты сам смотри, не попади опять на ночную смену. Айнз улыбнулся. А-а-а, как же это несправедливо. Что с тобой приключилось, Рин? Почему ты так ко мне охладела? Разве ты не была готова принять мою чистую любовь? Почему ты с этим жуликом? Мы вообще-то его встретили только вчера. Как так могло получиться, что уже сегодня ты просыпаешься с ним на одном сеновале и делаешь вид, будто так и должно быть? Помнится, ты даже через полгода нашего знакомства чуть не отрезала мои золотые шары, когда я лишь хотел чутко углубить наши отношения. Что с тобой, Рин? Я тебя не узнаю. Еще один паренек провожал их компанию у конюшни. Взгляд его красных глаз был сосредоточен на Енотихе, которая буквально оплела своим миниатюрным тельцем руку Айнза. Я предупреждала, Даст, только попробуй что-то плохое сказать о Сатору сама, точно останешься без своих золотых шаров. Енотиха бросила на него острый взгляд, вызывающий мурашки по спине, после чего перевела его на Айнза. В ее глазах мгновенно проявились нотки нежности, а глаза наполнились невинностью. «Сатору сама, пожалуйста, не слушайте этого дурака, у нас ничего с ним не было, хоть мы и в одной группе, но не более чем товарищи-авантюристы. Если вы вдруг сомневаетесь во мне, готова доказать вам обратное любым способом». Вот как, так и быть, смотря в эти горящие глаза, Айнз просто не мог сказать что-то иное, даже несмотря на то, что и сам хотел бы узнать, откуда эти перемены. Вчера она явно вела себя иначе. Тогда что-то случилось потом, ауч, голова прострелила болью. Ничего а потом он почему-то не мог вспомнить, и это весьма настораживало. Впрочем, разбираться можно и потом, сейчас были дела поважнее. Ну ладно, мы пошли, бывайте тут. Айнз попрощался, и они с Енотихой поплелись вниз с холма, направляясь к городу. В голове был какой-то сумбур, он реально ни черта не помнил после того, как они пришли в гильдию и оповестили всех о схватке с демоном. Да что могло произойти после? Голова была словно чугунная. Нет, разумеется, он знал, что это за чувство чертова похмелья. Но что-то больше и понять было невозможно. Видать, не слабо они вчера повеселились. Сатору сама, у вас хорошо? Если вас что-то беспокоит, немедленно скажите, я тут же позабочусь о вас, о вашем любом требовании. Улыбка так и сияла на губах Енотихи. Айнз все меньше понимал происходящее. Да почему ее отношение так изменилось? Рин, почему ты меня зовешь на «сама»? Я же говорил, зови мне просто Сатору. Да как иначе? Чтобы эта глупая Рин смела фамильярно обращаться к вам, это недопустимо. Я уже и так вам должна по гроб жизни. Рин, если тебя беспокоит, что я помогал тебе, то это долг любого товарища-авантюриста. Тут нет ничего такого. Нет, теперь эта Рин принадлежит вам. Я полностью в вашем распоряжении. Я так решила. Рин, да что же произошло вчера, вы не помните? Сатору сама, округлила глаза Рин, после чего хитро улыбнулась. Хи-хи-хи, тогда у меня будет небольшое преимущество. Простите за нечестную игру, Сатору сама. После они направились в город, и даже там происходящее вызывало все больше вопросов. Воин-повелитель, смотрите, это воин-повелитель. Вау, какая честь увидеть воина-повелителя с утра. Ура воину-повелителю. Его прозвище каким-то образом распространилось на весь город. Абсолютно любой горожанин, встреченный с утра, почему-то знал его. Причем не просто знал, а знал по этому нелепому прозвищу. Так они и дошли до гильдии. И стоило открыть двери. Глава 20. Нежелательная слава. Стоило Айнзу зайти в гильдию, как со стороны тут же донеслось. Смотрите, это же воин-повелитель. И правда он настоящий. Говорят, он в одиночку уничтожил всех гоблинов в лесу. Даже убийца новичков сбежал при одном его виде. А я слышал, что вчерашний высший демон на коленях умолял пощадить его жалкую жизнь и взять к себе в качестве даже не фамильяра, а а домашнего питомца. С его прибытием даже герой Мицуруги был спасен. Даже в гильдии такие разговоры доносились из разных углов. Нет, Айнс, конечно, ничего не имел против славы, но слава славе рознь. Каким-то образом его деяния раздувались до все более эпических масштабов. Как бы при таком раскладе уже завтра не пришлось бы собственноручно свергать короля демонов, чтобы подтвердить свою репутацию, необходимо было срочно что-то предпринимать. В этот момент к нему подошла знакомая администраторша Луна, воин-повелитель, Сузуки Сатору-сама, можно вас на секундочку, и она тоже. Айнзу хотелось провалиться на месте, однако он с трудом подавил это желание и заставил себя улыбнуться. Луна-сан, пожалуйста, не нужно быть столь вежливой, я всего лишь такой же авантюрист, как все. Давайте отставим эти ненужные прозвища в стороне, зовите меня просто по имени, Сатору, что скажете? Правда, вы, как всегда скромны, Сатору-сан. Девушка мило улыбнулась на его слова, молчаливо приняв предложение, а вместе с тем Айнс почувствовал, как тиски на левой руке внезапно сжались и даже донеслось нечто вроде рычания. Но Луна, даже не заметив этого, продолжила: давайте тогда пройдем к стойке регистрации, необходимо обсудить подробности вчерашнего квеста на демона, это очень важно, Сатору-сан. Айнс мазнул взглядом по восхваляющим его авантюристам, вздохнул и направился за администраторшей. Кажется, процесс с борьбы со слухами придется отложить на какое-то время. Сатору-сан, позвольте сразу кое-что уточнить. Вы не смогли уничтожить демона, а только заставили его отступить, верно? Подойдя к стойке, заявила Луна с серьезным личиком, наклонившись вперед. Возможно, Айнс проникся бы серьезной атмосферой, если бы не примечательный вид на декольте администраторши. Вдруг донеслось шипение со стороны. Да, верно, в итоге Айнс вынужденно застопорился с ответом. Демон отступил. К счастью, нам удалось заставить его это сделать до того, как авантюристы понесли первые потери. Действительно, это несомненный успех. Задание было очень опасным. Как хорошо, что там были вы, Сатору-сан. Обворожительно улыбнулась Луна, наклоняясь еще ниже и раскрывая вид на свой цветущий сад. Шипение со стороны постепенно переходило в рычание. Но демона нам так и не удалось уничтожить. Взгляд Айнза в автоматическом режиме фиксировался на открывшемся прелестном виде. Прошу простить за это. Нет-нет, все хорошо, Сатору-сан. Вы и так многое сделали. Теперь, по крайней мере, в округе восстановился порядок, и все благодаря вам. Хоть и придется ждать карательный отряд из столицы, но все же, КХМ. Прокашлялась Луна. Но есть маленькая проблема, Сатору-сан. К сожалению, в таком случае, я не могу вам выплатить полноценную награду в 9 миллионов риза демона. Вашей наградой останется лишь сумма за участие в походе на общих основаниях. Хотя вы так много сделали, в отличие от этих бездельников. Простите, пожалуйста, если бы я только могла предоставить вам какой бонус. Луна внезапно резко и глубоко поклонилась. Причем настолько, что ее природная красота едва целиком не покинула область декольте. Рычание рядом стало совсем агрессивным. КХМ, прокашлялся Айнс, не отводя взгляда от природного бонуса администраторши. Нельзя сказать, что он не был недоволен. Все в порядке, это будет справедливо. К тому же, я выполнял лишь свой долг авантюриста, как бы я хотел его довершить. Сатору-сан, неужели вы собираетесь окончательно разобраться с демоном? Луна внезапно резко подняла на него глаза. Айнс вдруг запнулся. Вообще-то он ничего такого не имел в виду, это была лишь фигура речи. Однако ее глаза светились такой надеждой, что он не мог сказать это вслух. Ей, если только будет подходящая возможность, дал он уклончивый ответ, ТК, та может никогда и не наступить. Сатору-сан, какой же вы, расплылась та в улыбке, и оценивающе восхищенно посмотрела на него. Потрясающий авантюрист. Я специально зарезервирую листовку задания демона для вас. Как только подготовитесь, только сообщите. А вот это уже было проблематично. Если честно, еще раз связываться с тем демоном не было никакого желания. Слишком он уж серьезный противник. В этот момент Ина тихо не выдержала и резко дернулась вперед. Когти мелькнули перед носом администраторши. Рин, успокойся. Что с тобой? Благо Айнс контролировал ситуацию и поймал виновницу, не дав совершить покушение на природный бонус. Глаза Енатихи были совсем красными. Очнись уже, та вдруг расслабилась в его руках, краснота постепенно сошла на нет. Сейчас что я делала? Ой, «Простите, Луна-сан, мне так неловко». Та резко поклонилась девушке, которая едва горло когтями не разодрала. «Нет-нет, все в порядке, Рин-сан». Луна, потирая шею, чуть отстранилась. «Вижу, ты очень ценишь отношения с Сатору-саном». «Конечно, Сатору сама лучший». Радужно улыбнулась та, прежней жажды убийства как не бывало. Айнс понял, что ему предстоит внимательно изучить повадки разных представителей рас. Не хватало еще, чтобы и в бою кто так же слетел с катушек. Ладно, отставим это в сторону. Есть еще один важный вопрос, который я хотела обсудить с вами, Сатору-сан. Вновь подала голос Луна. Дело касается задания, которое вы взяли до экстренного сбора. Вчера времени совершенно не было, поэтому я не успела полностью просмотреть все детали его выполнения. Но глядя на результаты сейчас, я просто в шоке. Какие-то проблемы. Подался вперед Айнс. Я старался выполнить его как можно тщательнее, но возможно что-то упустил. Если так, то прошу прощения. Это все же было мое первое задание в качестве авантюриста. Нет-нет, что вы. Пожалуйста, не извиняйтесь, Сатору-сан. Сначала я и правда думал отругать вас за легкомысленность, ведь предупреждала, что это лишь разведывательный квест, но вы самостоятельно зачистили всю пещеру. Вы могли подвергнуться серьезной опасности. Обычно для выполнения квеста такого уровня понадобилась бы команда авантюристов минимум от 30 уровня, особенно учитывая, что команда Рин-сан была повержена. Я всего лишь действовал в рамках своих сил, Луна-сан, и ни в коем случае не был легкомыслен. Хотя не могу отрицать, что в процессе выполнения была парочка сложных моментов, но благодаря полученной от вас информации это удалось преодолеть. Теперь я это вижу, и рада, что была полезна, улыбнулась та. Но все же, мне жаль, что сомневалась в вас. Просто до сих пор сложно поверить, смотря на цифры перед собой. Уничтожено гоблинов, 54, хобгоблинов, 2, гоблин-чемпион, 1, гоблин-шаман, 1, другие существа, 12. Помимо этого, исходя из отчета, появился даже убийца новичков, и вы его отогнали. Просто невероятно, Сатору-сан. Пожалуй, даже лучшая группа авантюристов в нашем городе не смогла бы достичь подобных результатов. Вы преувеличиваете, Луна-сан. Все это плоды хорошей подготовки и тщательной разведки. Я уверен, что другие авантюристы справились бы не хуже. Но при этом вы даже спасли заложников. Один команда авантюристов, 4 человека, деревенские пропавшие без вести, 6 человек. Учитывая это, я даже не могу сказать, кто мог бы справиться лучше. Просто идеальный результат. Поразительно. Верно, Сатору сама лучший. Вцепившись в руку и гордо подняв нос, сказал Рин. Не стоит так говорить, Рин. В битве с демоном мы едва прошлась по краю. Надеюсь, ты не забываешь об этом. Это все из-за моей бесполезности. Нет, ты ни при чем. Все дело в недостатке защитных навыков с моей стороны. В любом случае, это поразительно. Снова вмешалась администраторша. Сначала ваш подвиг с демоном. Теперь еще и это задание. У меня невероятно большие ожидания относительно вас, Сатору-сан. Айнс слегка скрипнул зубами. Вообще-то именно этого ему хотелось сейчас меньше всего. Слава, это может быть неплохо, но не тогда, когда на тебя сваливают груз ответственности за все. Не ожидайте слишком многого, пожалуйста. Мне предстоит еще многому научиться. Мой уровень еще слишком низок, как и навыки. Попытался он как-то смягчить эффект. «Тогда давайте это исправим». Радостно воскликнула она и втащила из-под прилавка знакомый артефакт в виде глобуса. «Уничтожив столько монстров, вы должны были не раз повысить свой уровень. В таком случае вы можете прокачать старые или изучить новые навыки и стать еще сильнее. Предоставьте, пожалуйста, свою карточку персонажа, Сатору-сан, и мы все сделаем». ТЦЦ. Айнс цокнул языком. Не вышло сбить градус энтузиазма. Впрочем, навыки и правда необходимо прокачать. Айнс засунул руку в плащ и сделал вид, что вытаскивает карточку оттуда, хотя просто материализовал ее из инвентаря. Он не видел, чтобы тут кто-то пользовался похожей магией, поэтому предпочитал не светиться с ней лишний раз. Вот, пожалуйста. Айнс положил карточку на стойку. Действуйте, Луна-сан. Тогда, с вашего позволения, администраторша взяла и положила карточку под прибор. Тот сразу же заработал, считывая данные с карточки персонажа Айнза. И не только данные, именно этот артефакт позволял концентрировать разрозненную энергию душ, чтобы, используя ее, повышать уровень и прокачивать навыки. Айнзу было очень любопытно, как именно это происходит, но пока мог лишь примерно предположить принцип действия. Для начала, карточка персонажа при создании как-то соединяется с душой разумного и отражает на себе всю базовую информацию об этом человеке. Отражается она, конечно, в упрощенном виде, типа характеристики, навыки, уровень, раса и прочие по сути, как в любой знакомой Инзу игре, в том числе и Игдрасиль. Далее, также, как и в любой игре, можно получать опыт с монстров, а точнее с любых живых существ. А Инз не проверял, но наверняка с людей тоже. При убийстве часть энергии души поглощается карточкой персонажа, которую можно впоследствии использовать для своего развития. Чем выше уровень убитого существа, тем больше энергии можно поглотить, и тем выше прокачать уровень и стать сильнее, стандартная схема. И все это возможно благодаря карточке персонажа, а Инзу было очень интересно, кто же тут такой умник, что придумал подобную технологию. Причем, то же самое касалось выбора профессии и прокачки навыков. В прошлом мире, хоть навыки и заклинания были похожи на известные ему, но до серьезного уровня очень мало кто способен был добраться. Здесь же ситуация обстояла совершенно иная. Некоторые высокоуровневые навыки вполне могли представлять для него угрозу, как тот же взрыв. К тому же, ему приходится прокачиваться с самого начала, а значит следовало быть вдвойне осторожным. Но, с другой стороны, он мог использовать доступную технологию для своего собственного блага. Именно это он и собирался сделать сейчас, продолжить прокачивать свой билд воина.